Глава 20. Долго думал, что можно сделать с Тихомировой. Фантазий много, но от них отказывается здравый смысл. Там такое. Самое приличное я уже озвучивал за этот месяц. Поэтому придумать желание оказалось настоящим квестом. Решил поступить по-мужски. Отдать победу девушке. Она так старалась на том корте, что решил пожалеть. Она показала свои истинные умения. Маргарите бы в порно. Там бы ее стоны оценили все, а не только я. Эта девчонка играет умело, но при этом пыхтит, как будто занимается сексом. Или это уже я сгорел от нетерпения? У меня давно не было, как связался с Ритой месяц назад. И то, как она прыгала по корту Аки козочка с тихими вздохами и боевыми стонами, очень возбудило. Играть нормально не мог. Отвлекался на ее наряд. Короткие шортики и спортивный топик. Капельки пота, стекающие в ложбинку, были очень привлекательными. Завела она меня не на шутку. Впрочем, заметил это только Тарас. А эта бетонная девочка до сих пор не поняла, что мне нравится и что вызывает в моем теле. Глупышка! И так взбесила, что я ушел. Успокоился, перегорел. А теперь с новым чувством предвкушения стою у двери ее номера. Интересно будет узнать, как отреагирует Тихомирова на мою снисходительность. Откажется, гордо задрав подбородок, или примет сияющими глазами. Дверь ее номера быстро открывается. Сердце качает кровь активнее, словно у него появляется второе дыхание. Черт! «Бестужев, о чем ты думал, решив прийти к девушкам поздно ночью?» «Хрен знает. У меня зудело. Пользуюсь возможностью, перед тем, как меня погнали в шею, осматриваю Маргариту в спальной одежде. Взгляд скользит вниз, на ляпистые трусы, которые я сразу же узнаю. Хмурюсь и моргаю несколько раз. И еще. А они все не пропадают с шикарного тела Риты. Это те самые трусы, украденные той блондинкой. Пытаюсь переварить происходящее и дышать. Дыхание напрочь перехватывает. Вспоминаю тот вечер. Неужели лицо Тихомировой блондинки было не иллюзией? И эта дурочка была в клубе? В номере отеля? Пьяная, изнывающая от желания, в парике? Блин, если задуматься, голос был ее, шутки ее, поведение, манеры. Не мог понять, почему не помню черт лица незнакомки. Думал, помутнение было. Сдвиг на Маргарите. Попрощался с кукушкой, а сейчас... Хрен знает, может, я накручиваю. Трусы и трусы, мало ли сколько их в магазинах. Ага, сука, по стоимости целое состояние. «Босс!» — вырывает из мыслей тонкий девичий голос. В голове ее стоны, в ту ночь и сегодня, на корте. Один в один. Но Рита в парике? Зачем? И если мы переспали... Почему продолжает вести себя так, будто ничего не произошло? Голова разрывается от мыслей, а грудь сдавливает от чувств. Девчонка ведь девственницей была. Не верю. «Классные трусы, Маргаритка», — усмехаюсь. «Не думал, что ты такое носишь». «Это шортики». «Да кого ты обманываешь?» Причем, глядя в лицо обладателю этого белья... Черт, почему она делает вид, что ничего не было? Не помнит? Она была не настолько пьяна, чтобы делать это. Дерьмо. Но спасибо. Что-то случилось? Или вы придумали желание? Второе. Но уже передумал. Нет, оно мне еще понадобится, особенно после закравшихся в голову подозрений. Ну ладно. Дергает носиком. Я уже приготовилась. Не сегодня. Выпаливаю отстраненно. Спокойной ночи. Спокойной ночи? Растерянно отвечает мне, явно ожидая не этого. Сюда летел, а обратно плетусь, разыскивая хоть пару капель логики и реализма во всем этом. Нужно проверить, не рубить сгоряча. Как? Только если глянуть записи с камер. До этого мне было плевать на ту девчонку, есть и есть. А теперь я заинтересован и одновременно зол. Какого хрена, Рита, ты делаешь? Девственница, ложишься под мужика, меня, и даже не смущаешься потом. Стоп, это еще не доказано. Записи с камер все решат, но как их достать? По пути в номер звоню в отель, узнаю имя владельца. Макс Гордецкий. Имя знакомое, но с ним я не общался. Зато знаю того, кто мне поможет. Но нужно дождаться завтрашнего вечера. Но моей выдержки хватает до утра следующего дня. Ближе к обеду, никого не предупредив, уезжаю с турбазы. Созваниваюсь с Динаром, хорошим знакомым, который наверняка его знает. А через полтора часа мы договариваемся о встрече в отеле, недалеко от клуба, в котором все произошло. И лучше бы Рите отличаться от девчонки с камер. Иначе я убью эту маленькую любительницу приключений, а потом повторю ту самую ночь, наказав ее.